Кровь 11. Что мне делать, если моя одноклассница после реинкарнации превратилась в монстра? Плохо. Все очень плохо. Выглядит как обычные поджаренные и перемешанные овощи. Но вот признаки того, что использовалось в приготовке, паршивые. Как ни посмотри, но это выглядит как порезанные остатки людей на доске для мяса и вокруг на земле. И это не шутка. Это мясо точно такое. Наверное, поскольку я вампир, то я это четко понимаю. Невозможно есть это с таким спокойным лицом. Мало того, это делает человек, которого я знаю. Эй, а ты Вакаба Хира, верно? Девушка безмолвно продолжает есть приготовленное блюдо, проигнорировав мой вопрос. И все же, как ни посмотри, это точно Вакаба Хира, моя одноклассница из прошлой жизни. Хотя лицо и поведение немного поменялись, а тело стало абсолютно белым, но я все равно уверена, что это она. После своего перерождения в данном мире я успела о многом поразмышлять. Может быть, есть и еще реинкарнированные, кроме меня? Вообще-то я даже не знаю, как эта реинкарнация вообще произошла. Даже если я умерла в прошлом мире, я не понимаю причину этого. Конечно, тело у меня было слабенькое, но не настолько же, чтобы внезапно умереть. Но может, смерть наступила внезапно? От чего-то типа сердечного приступа или инсульта? Не знаю. Но вот я не думала, что моя одноклассница появится передо мной в таком виде. Поскольку в книгах встречаются сюжеты, где сразу много людей перемещаются в другой мир, может, и в моем случае перенесли сразу всю группу. Что-то на вроде того, что в классе произошел какой-нибудь взрыв. Я много о чем думала. Но если судить по Вакабе Хира, то скорее всего это не так. У Вакаба Хира внешний вид не особо поменялся с ее прошлой жизни. Можно предполагать, что ее лицо и поведение поменялось в связи с тем, что с того момента прошло больше года. Но вот непонятно, почему она белая. Поскольку в ней мало изменений, то она, наверное, не реинкарнировала, а была вместо этого перенесена сюда. Но все равно, видеть, как она спокойно занимается каннибализмом, просто нереально. Я и ранее не понимала, о чем она думает, но теперь... О чем она вообще думает? Широчка, вообще-то к тебе обращаются. Девушка, которая представилась как Ариэль, потрясла Вакабу Хира за плечо. Но она ее проигнорировала и продолжила есть свою еду. Ее начали трясти сильнее. Сначала трясла, а потом и двинула кулаком ей в лицо. Ты, конечно, представилась как король демонов недавно, но это что, серьезно? Добрым словом и пистолетом, верно? Что, правда? Ну хватит уже! Если ты не будешь разговаривать, мы не сможем никуда продвинуться. Ариэль встала и заговорила с Вакаба Хира. Хлопотно. Когда я уже начала думать, что она все-таки что-то скажет, она заявила именно это. Ха, ладно. История Широчки, которая заставит расплакаться и рассказчика, и слушателя. Я вам ее сейчас поведаю. Ариэль выбросила свой кулак в сторону неба и встала в позу. Мы же только встретились, а она все время пытается позерствовать. Умерла и возродилась в качестве монстра-паука. Место, где она родилась, это самый большой и страшный великий лабиринт Элора. Сбежала от родственников-каннибалов, почти была убита лягушкой. Билась смертельной битвой со змеей и в конце провалилась в яму. А там ее ожидал земляной дракон, который спал в глубинах земли. Едва сбежав... Ох! Слишком длинно. Вакаба Хира схватила Ариэль, которая столь страстно вещала за волосы, и отбросила ее в сторону, разжав кулак. Что за шутки? Пока что я пытаюсь рассортировать то, что Ариэль сказала. Умерла и возродилась? Значит, она реинкарнировала, как и я. Я видел название «Великий лабиринт Элора» в книгах. Там было сказано, что это огромный лабиринт, который соединяет континенты. Она там родилась? Подведя итог, ты реинкарнированная, которая родилась пауком и выбралась из великого лабиринта Элора. Мирозофис подвел точный итог. Yes, that's right! И почему на английском? На лбу у Мирозофиса появилась глубокая складка, а его лицо выражает удивление. Подождите. А почему использовался английский? А вы, Ариэль, умеете говорить на английском? Могу. Тут были сложные обстоятельства, так что не бери в голову. Хотя мне хотелось бы разобраться в этом, но не похоже, что она станет это рассказывать. Паукообразный монстр из великого лабиринта Элора. Неужели божественный зверь? Ага, это Широчка. Что? А? Чего? Так, минутку. Божественный зверь, который был белым пауком, появился в тот момент, когда меня атаковали бандиты, верно? А потом поселился рядом с городом, так? И стал причиной войны. Я правильно понимаю? Мой ответ. Война не моя вина. Она что, догадалась, что я хочу сказать? Вакаба Хиро пророк. Но если бы тебя там не было... Была бы я, не было. Война все равно началась бы. Поскольку религия божественного мира хотела сокрушить религию богини. Меня просто использовали как оправдание. Поскольку религия божественного мира собиралась размазать религию богини полностью, они, наверное, планировали захват всей страны. Но все, что им удалось добиться, это взятие одного города. Так что это не так существенно. Но... Можешь считать, что тебе просто не повезло? Мир полон неприятных неожиданностей. И все равно, чувства, которые невозможно описать, смешались со словами, которые Ариэль сказала философствующим тоном. Кстати, божественный зверь выглядит как человек. Это иллюзия или что-то другое? Нет. Широчка эволюционировала в человеческую форму. Хотя внутри все еще остается паукообразным монстром. Кстати, она выглядит так же, как и в прошлой жизни? Я не очень-то хорошо могу это понять. Мирозофис попытался сменить тему разговора. Похоже, ему не нравится, какое направление принял наш разговор. Я уставилась на Вакаба Хиро, который выглядит совершенно бесстрастно. Шираори. А? Мое имя в данный момент. Так что не зови меня Вакаба Хиро. И хотя я и не понимаю причину, но понять могу. Я тоже не хочу, чтобы меня звали моим именем из прошлой жизни. Так что она, наверное, такая же. Я буду звать ее Шираори. Но вот насчет прощения за ее действия... Это совсем другой вопрос.